Ровно 890 лет назад, в захваченном крестоносцами Иерусалиме, 8 французских рыцарей, возглавляемых небогатым дворянином Хьюда Пейном, сеньором Монтиньи, образовали братство, обязанное защищать пилигримов, направлявшихся в паломничество к святыням Палестины и гробу Господню. Дело нужное и полезное. На дорогах бесчинствовали разбойничьи шайки, местные племена относились к незваным гостям из Европы с враждебностью, а король Балдуин Иерусалимский, владыка первого христианского королевства Святой Земли, пока был не в силах навести порядок в новых владениях. Благочестивым братьям-рыцарям выделили резиденцию в юго-восточном крыле храма Иерусалимского, там, где теперь мечеть Аль-Акса, и соратники де Пейна стали кем-то наподобие вооруженной охраны святого гроба в прямом подчинении католического патриарха Палестины. Тогда же появилось и название братства – Дом бедных рыцарей храма Соломонова. За последующие 10 лет новый орден ничем особенным себя не проявил. Видимо, храмовники смиренно занимались рутинными делами, защищали паломников от арабов и бандитов, принимали участие в военных операциях против фатимидского халифата и вели скромный образ жизни. О громких свершениях летописи не упоминают. Однако ситуация резко меняется в 1128 году, после церковного собора в Труа, столице графства Шампань. «На собор приехал магистр храмовников Хью де Пейн в сопровождении 5 братьев», – рассказывала Алена. «Никаких сверхзадач перед собой они не ставили. Утвердить краткий устав, да выбить финансирование, поскольку на то время орден действительно был бедным, не спасали и земли, отданные рыцарям в аренду иерусалимским патриархам». Но тут с братьями де Пейна познакомился настоятель монастыря Клерво, будущий святой Бернар. И как талантливый пропагандист и идеолог, он сразу понял, что набрел на золотое дно. «Пропагандист?» — усмехнулся Славик. «В 12 веке?» «А ты думал?» «По тем временам первейший церковный авторитет, философ с блестящим образованием, командовавший королями и римскими папами, будто рекрутами. Я думаю, самый влиятельный человек своей эпохи». Бернар, выступавший за папский абсолютизм и примат церкви над светской властью, воспринял идею создания духовно-рыцарского монашеского братства с восторгом. Сам подумай, церковь получает собственную армию, независимую от буйных феодалов и своенравных монархов. Отлично вооруженное войско, подчиняющееся исключительно Риму. Мысль можно развивать. Вступающие в орден рыцари передают ему, а следовательно церкви, свое имущество, что означает расширение церковных владений. Сеть командорств, разбросанных по всей Европе и Палестине, позволит Ватикану контролировать огромные территории, а при нужде использовать вооруженную силу и так далее. «Золотое дно, верно», – присвистнул Славик. «Аббат Бернар дураком явно не был». «Дураки в святые не выбиваются. Разве что в блаженные. Теперь понимаешь, почему Бернар Клевроский вцепился в идею всеми конечностями и сделал орден храма своим главнейшим детищем и самой любимой игрушкой. Уже через 10 лет после собора в Труа численность Тампля возросла многократно. Папа Иннокентий издал буллу, в соответствии с которой рыцари храма имели право беспрепятственно пересекать любую границу, освобождались от налогов во всех католических королевствах и подчинялись исключительно Святому Престолу. Кроме этого, они обладали множеством других привилегий. Бедному дворянину было куда проще вступить в братство и оказаться под защитой могучей организации и церкви, чем воевать самостоятельно или под знаменами своего сеньора. Единственное ограничение – монашеские обеты. «Пьет и ругается, как тамплиер», припомнил Славик цитату из школьного учебника истории. «Подозреваю, что с благочестием у монахов-рыцарей дело обстояло далеко не лучшим образом». «Позднейшие времена – да. Сам понимаешь, закрытый коллектив, будь он мужской или женский, всегда змеюшник. Но первые десятилетия орден держал марку. Строжайшая дисциплина, устав, неугасимое пламя искренней веры. Это и было привлекательно. Постоянно находясь на войне, по-другому нельзя. А когда мусульмане выбили европейцев из Палестины, храмовники остались не у дел. Конечно, была реконкиста в Испании, натиск турок на Византию, но масштаб другой. Да и главное потеряно. Святой гроб и Иерусалим. Идеологический стержень выпал. Что оставалось делать? И что же? Как сказали бы в наше время, система остановилась в развитии, став работать лишь на поддержание имеющегося статуса. Эволюция прекратилась, началась фаза стазиса, а потом и разложение. Высокие цели остались в прошлом. Победил меркантилизм. Больше денег, больше земель, больше влияния. Титул великого магистра стал равен по статусу королевскому. Теперь представь, что сейчас в России появляется многочисленная, абсолютно независимая от власти и придерживающаяся своих взглядов на политику военизированная структура с собственной разветвленной банкирской сетью и претензиями на влияние в светском государстве. Причем интересов такового государства зачастую не разделяющие. ЮКОС моментально провел ассоциацию Славик. Ходорковские компании. Близко, но все равно не то. Не сравнивай взорвавшегося нувориша бизнесмена, пусть и обладающего своей маленькой армией в виде службы безопасности корпорации, и насквозь милитаризированное сообщество с 200-летними традициями, способное при мобилизации немедленно выставить многотысячное войско и попутно придушить неугодное правительство экономическими методами. Впрочем, господин Ходорковский теперь там же, где и тамплиеры. Разве что не сожгли. Эпоха излишне гуманная. «Главное, я понял», — кивнул Славик. «Как всегда, разногласия возникли из-за денег и собственности». «Не только. Следует учитывать религиозный и мистический менталитет эпохи. Тогда каждый, подчеркиваю, каждый, от короля до распоследнего прокаженного, был искренне и глубоко верующим человеком. Мир делился на две части – христиане и неверные. Принадлежность к христианской общности являлась своего рода цивилизационной идентификацией, кодом доступа в общество. Любое отступление от христианской идеологической доктрины беспощадно каралось по вполне понятным причинам. Это расценивалось не только как преступление против религии, но и как покушение на основы цивилизации. А про храмовников уже давно начали ходить нехорошие слухи. Действительно так много пили и ругались? Все куда сложнее. Тамплиеры долгое время тесно контактировали с арабами и жителями Центральной Азии. Возможно, рыцари переняли у них основы восточной мистики. Познакомились с зороастризмом, манихейством, исмаилизмом Хасана ас-Сабаха, некоторыми тайными культами, которых в том регионе отродясь было великое множество. Тайное знание привлекает, заставляет считать собственное положение куда более высоким. Менталитет средневековья. Магия и колдовство существуют априори. Отлично, почему бы не освоить это искусство? Ты разве всерьез веришь в магию? Нет, твердо ответила Алена. Я прожженная материалистка. А они верили. Глубокая вера способна порождать нечто материальное. Индукция, понимаешь? Предыдущие поколения храмовников, нахватавшись черти чего в Палестине и Египте, индуцировали тех, кто пришел им на смену. И эти знания со временем трансформировались, приняв совсем уж экзотические формы. Не верю я в то, что процесс над храмовниками и все показания были полностью сфабрикованы. Не верю, хоть тресни. В Инквизиции работали серьезные, образованные люди. Могли бы пришить тамплиерам более правдоподобные обвинения. Значит, и впрямь что-то было? А конкретнее? О, полный набор для костра. От колдовства и отречения от креста до запрещенного ростовщичества и сексуальной распущенности. За отдельными замками и командорствами тянулась нехорошая слава. Крестьяне жаловались на похищение девушек и мальчиков, сам понимаешь, в каких целях. Гомосексуальные контакты между братьями-рыцарями на этом фоне выглядят невинными забавами, хотя за такое по средневековым законам полагалась смертная казнь. Кроме того, я подозреваю, что тамплиеры, имеются в виду рыцари, стоящие на высших ступенях иерархической лестницы ордена, создали собственный особый культ, не похожий ни на один другой. странные ритуалы, новые символы, не имеющие никакого отношения к католицизму, тайное знание, передаваемое лишь избранным. «Закрытая структура», — повторил Славик Алёнины слова. «Собственные ритуалы есть в любом профессиональном сообществе, от студентов до космонавтов. Воображаю, сколько могли навыдумывать храмовники за 200 лет. Столько, что даже увидавших виды инквизиторов глаза на лоб полезли», — согласно кивнула Филологесса. «Поклонялись идолу Бафомету, клятвы на крови, извращение текста мессы, отказ от святых даров и так далее, и так далее. Я тебе скачаю книгу «Марион Мельвиль. История Ордена Храма». Почитаешь в подробностях». «Ну и каков же итог?» «Итог известен. Король Филипп понял, что от Тампля надо немедленно избавляться. И как сумел, придушил орден, попутно получив проклятие от магистра де Моле. Проклятие, кстати, сбылось, что наводит на размышления. Король, премьер Нагаре и папа Климент после сожжения магистра и его приближенных умерли до конца года, а династия Капетингов прервалась 14 лет спустя. Большая часть сокровищ тамплиеров утеряна. В Испании многие рыцари перешли в орден Сантьяго. У них даже символика похожая. Алые кресты, которые позже украсили паруса каравелл Колумба. Я другое подразумевал. Нам-то из этого всего какие выводы стоит делать? Пока слишком мало оснований для общих выводов, пожала плечами Алена. Первое. История с разгромом тамплиеров – наиболее вероятная цель Грау. Прочие события начала XIV века куда менее значительны. Большой прибыли не жди. Второе. Филипп Красивый вывез из Тампля всего 200 тысяч ливров. Примерно аналогичная сумма поступила в казну за время ведения процесса. Смело округляем 500 000. Гигантские деньги, но где остальное? Предположим, господин Жофр оценивает возможную прибыль, ну, в 100 тысяч ливров. Почему бы и нет? Много? Хорошо, в 50. Один турский ливр эпохи Филиппа IV равен стоимости 360 граммов серебра. Вот и считай. Славик пододвинул к себе ноутбук, открыл калькулятор и провел простейшие вычисления. Изумленно почесал за ухом. 18 тонн серебра? 18? Мамочки! Сейчас биржевую стоимость прикину. Так, так. Примерно... $12 за тройскую унцию. Всего выходит без малого $6 млн. Как они припрут с той стороны 18 тонн драгмета, спрашивается. А если это будет золото? Или камушки? Причем сумму в 50 тысяч ливров мы взяли с потолка и всего лишь предположили, что охота идет за сугубо материальными ценностями. Вдруг серым нужны книги? Свитки с пресловутым тайным знанием. И сумма в 6 миллионов мне кажется смехотворной. Не тот уровень. Куш должен быть минимум в 10 раз больше, чтобы оправдать расходы на экспедицию и получить существенную прибыль. Думаю, следует забыть о тоннах серебра и придумать что-нибудь более реалистичное. У меня фантазия отказывает. Самые разумные версии ты озвучила. Ничем дополнить не могу. Кстати, надо позвонить товарищу майору, доложиться о вояже. Кроме того, у Алвера могут возникнуть свои соображения по обсуждаемой теме. Мужик он умный, не откажешь. Так звони, незачем тянуть.